Глава 7. Артем. Я резко открыл глаза. В голове сразу взорвалась мысль, что вчера разразилась какая-то страшная катастрофа, о которой я почему-то почти ничего не помнил. Обрывки воспоминаний кружились перед глазами, не давая разгоряченному мозгу уцепиться ни за одну из них. Я сел в постели, откинув одеяло, и тут же понял, что проснулся в чужой комнате. На мне была вчерашняя одежда. Горло настолько пересохло, будто я всю ночь бежал марафон. Я огляделся, отмечая детали интерьера. Светло-бежевые обои, темно-зеленые шторы, высокий зеркальный шкаф, в котором отражался взлохмаченный и бледный я. Ряд полок на стене, на которых стояли рамки с фотографиями, сувениры на футбольную тематику и кубки. Я подскочил и подбежал к ним, чтобы рассмотреть поближе. Меня пронзила страшная догадка, пока я силился вспомнить события вчерашнего вечера, и, наконец, они нахлынули на меня лавиной. Я находился в комнате тренера, Евгения Михайловича. Я, мать его, кажется, проснулся в его постели? В ужасе оглянувшись на кровать, я понял, что мне катастрофически не хватает подробностей вчерашнего вечера. «Сегодня же игра!» «Я что, проспал ее?» В следующий момент передо мной появилось видение поющего темного ангела со звездами на груди. Я зажмурился, чувствуя, как в висках начала пульсировать кровь. «Тренер меня убьет!» А я, в свою очередь, убью Колю Кривошейна. Просто сверну его шею, чтобы она, блин, соответствовала его фамилии. Это он мне подсунул свой гребаный чудо-коктейль, подставив меня. Я силился вспомнить, что вчера влил в себя, из чего вдруг в клубе появился тренер. Я достал из кармана телефон, он был выключен. Похоже, кончилась зарядка, так что он оказался совершенно бесполезен. Услышав тихие шаги за дверью, я напрягся, приготовившись, что в комнату войдет тренер. «Привет, Королев!» В проеме отворившейся двери показалась голова Вики со слегка спутанными светлыми локонами, падающими на лицо. «Привет!» — пробормотал я, не сводя с нее озадаченного взгляда. Она распахнула дверь сильнее и остановилась на пороге. «Приводи себя в порядок и спускайся. Тебя ждет тренер. Ванная в конце коридора. Кухню найдешь по запаху еды». С этими словами она закрыла дверь и исчезла. Вика. Заглянув в отцовскую спальню, я выпалила Артему все единым духом и сразу предпочла ретироваться. Очень волновал вопрос, вспомнит ли Королёв, что вчера узнал меня в сценическом образе. Я очень надеялась, что эффект дурмана оказался сильнее, и он все благополучно забыл. Я пришла на кухню, где отец готовил завтрак. В нашем доме за утренний прием пищи отвечал он, а за вечернюю доставку еды обычно я. Иногда я тоже готовила что-то вроде легкого салата или макарон. Но чаще всего мы заказывали еду из ближайшего ресторана правильного питания. Он проснулся. Сообщила я отцу, и тот коротко кивнул. Я принялась готовить кофе, пока отец стоял перед плитой. Кажется, сегодня у нас на завтрак полезная овсяная каша. Артем спустился к нам спустя 10 минут. Выглядел он как нашкодивший котенок, такой же милый и трогательный. Так и хотелось подойти к нему, стиснуть в объятиях и сказать, что все будет хорошо. Бедный Королев. Как ему, наверное, тревожно. Я боялась даже представить, что сейчас происходило у него в голове под долгим проницательным взглядом отца. «Доброе утро, Евгений Михайлович», — начал Артем, видимо, судорожно подыскивая подходящие слова. «Доброе, Королев. Садись». Папа поставил на стол тарелку с завтраком и сделал парню приглашающий жест. «Тренер, я...» «Садись и ешь, Артем». Папа поставил еще одну тарелку на стол, на этот раз передо мной. Королев присел на предложенное место и взглянул на меня. Я сидела напротив него и молча жевала тост с сыром. Напряжение так и витало в воздухе. Да еще работала эта раздражающая слух выдержка, гудела в тон моим мыслям. Наконец папа выключил шайтан-машину и, взяв свою порцию, тоже сел за стол. Теперь стало чересчур тихо. «Всем приятного аппетита!» Мы с Артемом одновременно пробормотали «спасибо». Я подняла глаза на отца, он принялся за завтрак, как будто ничего не произошло. «Завтрак — это святое», — любил говорить он, а теперь доказывал это на деле. Я еще никогда не чувствовала себя настолько неуютно. Я молча подвинула к Артему тарелку с сыром, и он взял один кусок, бросив на меня быстрый, беспокойный взгляд. «Нет ничего важнее завтрака», — вдруг нарушил тишину папа. «Внимание на сытый желудок концентрируется лучше. А еще овсянка хорошо изгоняет токсины». Папа не удержался от подкола и взглянул на своего футболиста. «Папа, поговори уже с ним. Хватит мучить парня неопределенностью». Когда завтраком было покончено, отец кивнул Артему и повел его в свой кабинет. Я мысленно пожелала Королеву удачи. Артем. «Евгений Михайлович, я могу все объяснить». «Сначала скажу я, Королев». Тренер велел мне сесть на небольшой диван и сам опустился рядом, сцепив руки перед собой в замок. «Фамилия у тебя красивая, Артем. Королев. Хорошо звучит. Какая-то прямо королевская. Так что тебе выбирать, кем ты хочешь быть. Королем футбольного поля или королем вечеринок?» «Тут и выбирать не нужно, ответ вы знаете?» «Да, знаю. Поэтому просто хочу тебя спросить, все ли у тебя в порядке? Других вопросов я задавать не буду». «У меня все в порядке, тренер». «Если что-то пойдет не так, ты придешь ко мне и скажешь, верно, Королев?» «Верно, тренер». «Ты можешь поделиться со мной чем угодно». «Я не знаю, что сказать, просто хочу извиниться. Мне стыдно, что так вышло». «Забудь про стыд. Помни только о том, что ты моя молния. И чтобы больше я никогда тебя на себе не таскал, Королев. Хочу, чтобы ты своими крепкими ногами бегал и забивал голы». «Да, Евгений Михайлович». «Все, иди, Артем. Жди меня в гостиной. Через 5 минут выдвигаемся на тренировку». Вика. «Вика, а ты тоже была вчера в ночном клубе?» — спросил Артем после того, как вышел из кабинета отца. Не знаю, о чем они говорили, но теперь парень выглядел спокойным. «Нет, меня там не было», — возразила я. Кажется, мой голос прозвучал слишком резко. «А ты почему там оказался накануне важной игры?» Вместо ответа он достал из кармана какую-то сильно помятую синюю бумажку и протянул ее мне. «О, знакомый флаер, теперь все понятно». «Знаешь эту группу?» — спросил он. «Нет», — я приняла самый невозмутимый вид. «Мне показалось, что вокалистка группы похожа на тебя». «Правда?» — я изобразила глубокое сомнение, а затем разорвала листовку на несколько частей. «Совсем не похоже». «У нее красивый, сильный голос». «Вот как. Ты лучше скажи мне, Королев, что случилось, если ты на ногах устоять не мог?» «Хотел бы я знать. Кажется, я случайно выпил что-то не то. Других объяснений у меня нет». «Ты был в клубе один?» «Да». «Значит, он решил прикрыть задницы своих товарищей по команде. Неплохо». «Почему ты такой милый, 11-й?» «Я не милый». «А какой?» — спросила я, вспоминая наш недавний похожий диалог. «Я выдержанный». «Как же он попал в точку?» Я вспомнила, как отец вчера говорил, что планирует выдержать его, словно хороший алкоголь. Но сейчас Артем сравнивал себя не с каким-то выдержанным коньячным дистиллятом или вызревающим вином. «Выдержанный», — повторила я с задумчивой улыбкой. «Я, конечно, знаю, что это означает, но хочу посмотреть расширенное значение». Я достала телефон и ввела это слово в поисковую строку. Артем закатил глаза, наблюдая за мной. «Итак, читаю. Первое значение из словаря — последовательно придерживающийся определенных принципов правил. Второе — умеющий владеть собой, сдержанный. И третье — улучшенный, доведенный до высокого качества путем долгого хранения в соответствующих условиях». Я ухмыльнулась и поймала его улыбку в ответ.